Глава 10. Это может показаться странным, но с потерей сознания магистр не утратил рассудка. Его не вышибло в темное ничто, он просто перестал ощущать свое бренное тело как таковое. По сути, если бы такое состояние пришло к нему после серьезной медитации, Немар бы особо не удивился, ему удавалось достигать состояния нирваны и воспарять сознанием к небесам, оставив на земле бренную оболочку. Но на этот раз ощущения были несколько иными. Если бы не сказать больше, кардинально противоположными. Если, погрузившись в нирвану, магистр чувствовал полную свободу от всех желаний, привязанностей, страданий, страстей, то есть полное отсутствие их влияния на текущие события, полное спокойствие, отстраненность и безмятежность бытия, то пребывание в нынешнем состоянии он чувствовал какой-то неясный, можно даже сказать, животный ужас, раздражительность, страх. В общем, полная противоположность по сравнению с состоянием спокойствия, благополучия и полного освобождения от нервозности, свойственного нахождения в нирване. И в чем тут проблема, Немар пока не разобрался. Темнота, поначалу окружавшая тонкое тело магистра, вышибленная болью от внедрения иглы из собственной плоти, постепенно обретала очертания. То, что это не настоящий мир, Азиат понял по ряду особенностей духовного пространства, в котором очутился. Стоило только сфокусировать зрение на отдельных мелких подробностях окружающей обстановки, находящихся на периферии, как они тут же начинали плыть, теряя ощущение реальности. Вот только окружающее пространство не могло не удивлять. Он очутился в идеальной копии слепки высыпальницы Кощея, где хозяин собственного мавзолея все еще продолжал восседать на гигантском костяном троне. В этом нереальном пространстве костлявый повелитель все еще был жив и, если можно так выразиться, здоров. Магистр, пусть и с трудом, но справился с приступами неконтролируемого ужаса, равномерно накатывающего на него мощными волнами. Ужас, не иначе магического действия, решил Немар, с трудом не поддавшись страху, лишающему логического мышления. И, скорее всего, он не ошибся в своих выводах. Другого объяснения этому процессу просто не было. Ни с того ни с сего напугать опытного магистра, обладающего внушительной мощностью духа, прошедшего свое время и Крым, и Рим, на пустом месте не удавалось еще никому. А вот никакой опасности для себя он просто не видел, разве что, кроме восседающего на троне колосса, но тот особой активности не проявлял, презрительно разглядывая магистра с высоты пьедестала и своего гигантского роста. Для великана Мамир, наверное, казался мелким, незначительным насекомым, не стоящим особого внимания. Но магистр старался изменить это абсолютно неверное в корне суждение и тоже нагло уставился на гиганта. Самое смешное, что Кощей при жизни не особо отличался от мумии. Такой же абсолютно лысый череп, обтянутый сухой пергаментной кожей, нездорового серого оттенка, выступающие острые скулы, валившиеся щеки, глубоко запавшие глаза, светящие во мраке усыпальницы куда ярче, чем жаркое пламя в гигантских чашах, зеркально расположенных по обе стороны от костяного трона. На лысой голове острозубой какая-то угловатая несуразная железная корона-венец безо всяких изысков драгоценных камней и прочей дорогой и благородной мишуры. Пальцы повелителя Навьев тоже оказались свободными от колец и украшений. В общем, никакой роскоши, если не принимать за нее чудесной работы артефактный доспех, по сведениям Мамира, выкованный самим Сварогом, верховным богом восточных славян, еще в бытность не пробежавшей между ними черной кошки, а уже после оформлен и зачарован искусницей Марой Мореной, могучей грозной богиней зимы и ночи, дочери Чернобога, одной из самых древних, таинственных и смутных существ в поверьях русских крестьян. Мара – дух в облике высокой красивой женщины или согбенной отвратительной старухи, часто ассоциируется со снежной королевой или хозяйкой зимы. Вот и верь после этого сказкам, в которых дойти Кощея непременно назывался сбрендившим корыстолюбцем, постоянно чахнувшим над грудами злата. Что-то никакого злато-серебра магистр в усыпальнице Кощея так и не заметил, хотя, может быть, плохо смотрел, как бы там ни было, а дорогими украшениями Кощей брезгал. «Забылся, червяк!» Наконец громыхнул великан, не понимая, отчего эта мокрица не трясется от страха и не падает ниц только при одном его виде. «На колени, смертный!» От раскатистого голоса содрогнулась усыпальница, закачались сухо, постукивая друг к дружку многочисленными костями, использующимися для оригинального оформления интерьера. «Я, конечно, дико извиняюсь, уважаемый», — К этому времени магистр уже окончательно справился с первоначальным испугом, и эффект громового глаза, примененный Кощеем, не произвел на него ровно никакого эффекта. «Не могли бы вы сбавить обороты, не так громко орать?» «Что? Да как ты?» Кощей, видимо, сильно опешил. Видать, нечасто ему судьба подкидывала настоящих сопротивников, вот и отвык, чтобы с ним разговаривали хотя бы на равных и не прогибались при первом властном возгласе. К тому же эта древняя громадина была уже давно мертва, и разговор происходил в духовном пространстве самого магистра, попросту говоря, в его теле, а тут внутри пищи несчастный. «Ой, но только не надо строить из себя этакого восточного джина!» Уничижительно отмахнулся от Кощея Мимар. После всего перенесенного ему было уже абсолютно начхать, кто пред ним сейчас. Психика магистра претерпела серьезную деформацию. «Ты сдох, уважаемый. Вот и верь после этого людям. С какого перепуга они тебя в бессмертные записали?» «А, так вот оно в чем дело», — задумался Кощей, видимо, слегка разобравшись в происходящем. «А ты, значит, не побоялся уколоться мою иголочку и принять свое тело, мой поистине бессмертный дух?» «Выходит, что так», — развел руками магистр. «Ха!» — довольно хохотнул гигант, заинтересованно ерзая огромной задницей по костяному трону. «А ты наглый червяк. Мне всегда такие нравились. Никогда не знаешь, чего от вас мелких ждать. Но с вами, по крайней мере, интересно. А то сколько смертные одолело. Вот как сейчас вспомню...» Ударился Кощей в давние воспоминания. «Вломился как-то ко мне такой же наглец. Как же его-то звали?» Наморщил он лоб. «Послушай, уважаемый Кощей...» Вновь грубо перебил Кощей засмелевший магистр. «Давай, может, попозже посидим и послушаем твои детские воспоминания?» Со стороны костяного трона Кощея что-то стремительно мелькнуло, размазавшись в воздухе, резко передавил шею Мимара. Вместо слова из его горла выдавился только сиплый хрип. Мамир скосил глаза. Вокруг его шеи обвелась большая серая гадюка, и крупные чешуйки противно поскрипывали друг от друга, когда она сильнее сжимала кольца. «Наглость, конечно, второе счастье!» — громыхнул мертвый повелитель, растянув костистое лицо в хищной улыбке. «Но и мера знать нужно, смерть. Сколько времени я отсутствовал в реальном мире? 100 лет? 200? 1000? Просипел Мимар, когда змея чуть сбавила напор. «А тебе давно позабыли. Ты стал сказочной страшилкой, которая пугает 5-летних сопляков перед сном». 1000? Переспросил Кощей, прищелкивая пальцами. Повинуясь воле хозяина, змея попросту испарилась. «А может быть и больше», — с кривой хмылкой поведал магистр, потеряя соднящую шею. «Куда больше. До второго пришествия в наш мир магии ты вообще считался выдуманным персонажем. Только наш орден помнил о таких, как ты». «Ваш орден?» «Да, орден Зеленого Дракона. Мои предшественники провожали и встречали великих датьи на тайных тропах Агарти». «Я припоминаю что-то такое», — согласно кивнул Кощей. «Что ты там пролепетал про магию?» «Она вернулась чуть больше 100 лет назад, а до этого тоже считалась выдумкой». «Странно». Гигант задумался. «А что тебе, червь, известно о моей смерти?» «Мимар, с твоего позволения, уважаемый», — твердо заявил великану магистр. «Никак не уймешься?» Вновь начал закипать Кощей. «А чего мне бояться, великий?» — пожал плечами Мимар. «Не забывай, ты сейчас в моем теле. Теле жалкого червя. Слабого, старого, никчемного червя. И если я неожиданно сдохну, ты так и останешься в нем навечно». Магистр, конечно же, блефовал, но что ему еще оставалось делать? Надо было хоть как-то склонить к сотрудничеству это древнее и, по всей видимости, отупевшее от долгой прострации в безвремении могучее существо. Убедить его не только не убивать Мимара, но и поделиться своей безмерной силой. Ведь получилось же как-то провернуть подобный фокус со святогором русского Хаттабыча. А он, Мимар, куда как хитрее русского маразматика. «Чего ты взял, червяк?» — гулко расхохотался Кощей. «А с того», — зашел с козырей магистр, — «в аналах моего ордена не содержится ни единого свидетельства того, что ты уже хоть раз использовал иглу по назначению. Понимаешь, повелитель Нави? А значит, ты еще ни разу по-настоящему не умирал и не воскресал, хотя зовешься бессмертным. Тебе просто везло дальше, чем остальным дойти. И твоя игла всего лишь одноразовый артефакт. Я так думаю, что у каждого из вас была какая-то подстраховка на черный день. На тот случай, если все остальные заготовки потерпят полное безповоротное фиаско. И вот ты наконец-то сдох. А твой разум, твоя мощь, твой бессмертный дух оказался заперт в этой игле. Но эту иглу следовало бы проращивать не в теле жалкого смертного. «Не переживай за это, слизняк», — самодовольно произнес Кощей. «Да, ты мне нужен, но лишь как временный носитель. Дай мне только добраться до Агарти». «Ты не доберешься туда». Теперь уже в полный голос смеялся магистр, стараясь как можно сильнее уязвить Кощея. По преданиям современников, эго повелителя кочного царства было поистине безмерным. «Тайные тропы больше не существуют. Они разрушены самими великими дойти, оставшимися в Агарте. Дороги нет. Никто на протяжении столетий не проникал в благословенные земли». «Ерунда!» – неожиданно успокоился Кощей. «Это для меня не проблема». Магистр похолодел, не понимая, где допустил ошибку. Ему было необходимо убедить древнего монстра усилить его. «Да, да, именно его бренное тело, приумножить резерв, увеличить источник и достичь таки верха могущества и в управлении силой. Неужели всем его мечтам так и не суждено осуществиться?» «А насчет иглы ты действительно прав». Недовольно поморщился великан. «Вышло немного не так, как я рассчитывал. У тебя источник открыт?» Неожиданно спросил он. «Хотя бы слабенький, иначе мы с тобой действительно попали». «Есть у меня источник», — поспешно воскликнул магистр. «И не такой же слабый». «Тогда еще есть шанс. Чего-чего врагов у меня хватает». То ли хвастаясь, то ли сожалея, произнес Кощей. «Нам с тобой надо выстоять против их козней». «Так не осталось никого, ваша бессмертность». Немар наконец-то придумал, как будет называть мертвого дойти, поселившегося отныне в его теле. Похоже, что дело принимало именно тот оборот, на который и рассчитывал магистр. «Ваша бессмертность?» Хахотнул великан, утрачивая забронзовевшую монументальность. «А что, слизняк, мне нравится. Будешь отныне меня называть именно так, ваша бессмертность». «Прошу прощения, ваша бессмертность». Слегка унижена, но вместе с тем и без некого нахальства, ответил магистр. «Меня зовут Мимар, что в переводе с тибетского означает «вторник». «Имя нужно еще заслужить, смерть», — высокомерно заявил Кощей. «Но раз уж так вышло, и мы оказались с тобой заперты в одном теле, так и буду звать тебя вторником». Снисходительно заявил гигант. «Теперь слушай задание. Первонаперво нам нужно разыскать мой замок. Кстати, где ты сейчас находишься в реальном мире?» «В костяной усыпальнице, ваша бессмертность», — услужливо ответил магистр. «В моей усыпальнице?» — уточнил Кощей. «Но если принять во внимание вашу бездыханную и слегка усохшую оболочку, несомненно, это место именно вашего упокоения. Никого другого я там не увидел». «Знать бы только, где находится эта усыпальница». Кощей извинул корону на лоб и шумно почесал затылок крепкими, словно железо, ногтями. «Вот как у него так получается?» – озадачился магистр. «Ведь здесь нет ни его, ни меня. Здесь вообще нет ничего материального. А вот поди ж ты, прямо как живой». Поговаривают, что таким образом могут действовать сильные мозголомы, создавать с помощью своего дара некое ментальное пространство, буквально неотличимое от настоящего реального мира. Но магистр так не умел. При распределении божественных даров ментального умения ему не досталось. Приходилось довольствоваться тем, что есть, неким подобием шаманского дара и еще пара слабеньких, сопутствующих. Но Мимар не отчаивался. Пусть и этакий недошаман, не умеющий повелевать духами, но он прилагал столько усилий, чтобы продвинуться, что уже к 20 годам удостоился звания старший послушник, а к 35 стал одним из 9 магистром. Таким ростом и такой стремительной карьерой за всю историю Ордена Зеленого Дракона могли похвастать разве что десяток другой братьев. Обычно звание магистра достигалось лишь к преклонному возрасту, такому, как у него сейчас. Однако через пару десятков лет подросла молодая орденская поросль, наглая, ухватистая, жестокая, не останавливающаяся ни перед чем. Мимар хорошо их понимал, сам был таким же в молодости. Но он волк-одиночка, прогрызающий путь к успеху только своими зубами. а молодежь оказалась тайным продуктом, везде и во всех вопросах действуя сообща. Поднялся один, подтянул к себе другого, третьего. Магистр поначалу и не понял, как его сумели оттеснить от кормила власти. Ведь остальными магистрами у него были относительно ровные отношения. Но та мелочь пузатая, на которую он поплевал свысока, сумела сделать так, что он магистр, но отправился кормить злющую мошкару в дикую Россию. Но ничего, у него появился шанс поквитаться с меньшими братишками, и магистр не собирался его упускать. «Так как ты попал в мою усыпальницу? Помнишь дорогу?» Кощей наконец перестал чесаться, словно шелудивый пес, и вновь ставился пронизывающим взглядом на Мимара. Магистр прямо физически ощущал давление силы одного из великих древних дайти. «Не помню, потому что не было никакой дороги», — ответил азиат. «И выхода из твоего могильника тоже не видел. Меня привел туда портальный камень». «У тебя есть портальный камень?» — оживился Кощей. «Сейчас нет», — кивнул головой магистр. «Его нельзя пронести через созданный им же портал. А мне пришлось спешно покинуть то место, и вместо того, чтобы привести меня в Орденский замок, к месту привязки, я очутился в твоем могильнике». «С портальными камнями такое нередко случалось и прежде», — отмахнулся Кощей. «Они всегда сбоили, особенно после мощного выброса силы, произошедшего где-нибудь поблизости. Пространство претерпевает ряд изменений и не всегда искривляется по твоему желанию». «Да, было такое поблизости», — произнес магистр. «Твой возрожденный сородич низверг в бездонную пропасть целый город». «Кто?» — жадно поинтересовался Кощей. «Кто еще умудрился выжить?» «Святогор», — ответил Мимар. «Только он немного в чужом теле и совсем не помнит себя». «Святогор», — словно от зубной боли скривился повелитель Навьев. «Не самый лучший вариант. Он где-то поблизости». «Да, мы были в одной команде, когда попали сюда». «Я хочу на него посмотреть», — неожиданно требовательно произнес Кощей. «Не бойся, твоя шкурка останется в полной сохранности. Нам еще до Агарти добираться». И возрождающийся повелитель замер соляным столбом, а его взгляд словно остекленел.